шакалами Федор познакомился в студенческие годы на сельхозработах. То было одно из проявлений советского идиотизма. Студентов срывали с занятий на несколько недель, бывало и месяцев, и везли на автобусах в какую-нибудь глушь. А в ту осень загнали вовсе за Можай, далеко и надолго. Вся страна боролась за урожай. Без посторонней помощи трудовое крестьянство не способно было выполнить и перевыполнить план по картошке, по свекле, по зерну, по хлопку. Жили, как правило, в скотских условиях, в бараках, но зато сколько незабываемых приключений. Было почти темно, рассвет едва забрезжил, когда старшекурсник Бессонов направлялся, ежась от утреннего холода, к своему хозяйству под навесом. Он сам выбрал эту работу. Никто его не заставлял подниматься каждое утро раньше всех, кипятить два огромных титана с водой, заваривать чай, запускать бензиновый генератор и будить остальных. Чай он готовил трижды в день, зато ему не надо было выходить в поле. Знай себе, соблюдай распорядок и следи за исправностью техники. Настроение в то утро у него было преотличное, а вот состояние организма не очень. Накануне они раздобыли вина и кое-чего еще. Теперь, завязав с большим спортом, Бессонов позволял себе многое. Уже за полночь он отвел в укромное местечко красотку Нику, которая в последующие два часа пережила нечто совершенно особенное. И вовсе не потому, что Федор во что бы то ни стало хотел довести ее до изнеможения. Просто гремучая смесь алкоголя и травки подействовала на него необыкновенным образом. Всякий раз, подбираясь к финалу, он вдруг улетал. А когда возвращался, чувствовал, что все там же, и очень хочет, и продолжал. Он потерял счет времени, она оргазмом. Разрядившись, наконец, ощутил блаженство. Ника была без сил, глядела на него во все свои коричневые глаза таксы с изумлением, опаской, но и с благодарностью тоже. Больше такого ни с ним, ни с ней никогда не случалось. У них вместе, а после у каждого по отдельности, было еще много прекрасных и счастливых минут и часов, возможно, даже лучших, но других. А вскоре студент Бессонов и вовсе навсегда прекратил эксперименты с марихуаной. Она почему-то перестала радовать, все чаще вызывала головные боли, и ему это совсем не нравилось. Решительно не выспавшийся, с туманом в голове и уже в предвкушении очередного незабываемого вечера, он подошел к заполненным загодя титанам, нащупал спички в кармане кожанки и замер на месте. Из-за самоваров выглядывали две собачьи морды. Они нагло уставились на него, а их обладатели, кажется, и не думали ретироваться. Но и не нападали. Реакции у него в то утро были явно замедленные. Несколько долгих секунд он в недоумении рассматривал непрошенных гостей, словно решая, испугаться и оцепенеть, или все же действовать. Потом резко нагнулся, поднял с земли какую-то хилую палку, разве что мышей гонять, топнул ногой и крикнул почему-то «брысь!», хотя перед ним были определенно не кошки, окрик подействовал, и животные пустились на утек. Он от души рассмеялся над своим нелепым поступком и подумал, что вчера сильно рисковал, не только собой, но и девушкой, отойдя слишком далеко от полевого стана и при этом ничем не вооружившись. «Бог миловал», — решил Федор и, по обыкновению перекрестившись, произнес вслух «Слава тебе, Господи!», но впредь стал осторожней. Он сам сообразил, что это были шакалы. Позже и бригадир подтвердил его догадку. «Ну да, они еще скулят, будто дети плачут. Волки те сюда редко забредают, давно их не видел». До окончания страды Бессонов еще несколько раз сталкивался также по утрам с шакалами, но уже не прогонял их, а просто наблюдал, занимаясь своими делами. А те, словно чуя его настрой, тоже не спешили убираться, продолжая рыться в мусорных баках. Ну что ж, пусть поедят, им тоже жить надо. Сквозь окуляры он отчетливо видел силуэты псов, они как раз пересекали дорожку, и на этот раз их было трое. Вот один, самый крупный, остановился, поднял голову, вроде бы повернул ее в сторону дома, вероятно, принюхиваясь, но потом потрусил дальше. Федор порадовался тому, что уцелели не только люди, крысы и домашние животные, но также всякая дичь. До этого момента он как-то вообще не задумывался над тем, что вполне могли выжить и волки, и какие-то еще совсем не безобидные представители фауны. Впрочем, опаснее человека звери нет, и в этом он был уверен. Ни этой, ни следующей ночью, уже под Новороссийском, когда до места назначения оставалось всего ничего, никто им не угрожал. Неприятность подстерегла их утром, когда ее уже особенно и не ждали. Этот день можно было назвать ясным, несмотря на привычную плотную облачность. Ветер, терпкий, соленый, вкусный, дул с моря, оно лежало слева внизу. Береговая линия покрылась ледяной коркой, но огромные массы воды продолжали отдавать тепло, температура здесь поднялась на несколько градусов. Видимость заметно улучшилась. Они уже миновали город и забирались по ленивому, пока еще не крутому серпантину все выше, когда за очередным поворотом на длинном прямике увидали машину. Это был автозак. Он как раз выруливал сверху с какой-то неприметной второстепенной дорожки им навстречу. В окошке я вроде заметила женское лицо, но не уверена. Ната докладывала о том, что видела в бинокль. А в кабине три каких-то маджахеда, и, по-моему, у двоих автоматы. Один взял бинокль и смотрит прямо на меня. Дорога позволяла резко развернуться и легко уйти от фургона, тот бы их ни за что не догнал. Но Федор об этом даже не подумал. Все равно раньше или позже тут придется проехать. К тому же сама мысль спасаться бегством от трех бандитов, отдавая им на растерзание пленную женщину, а он чувствовал, что Ната не ошиблась, была оскорбительной. Поэтому он сбросил скорость, мигнул фонарями, подавая условный сигнал, пикап тут же подстал и покатил дальше. Когда до автозака оставалось метров 200, тот совершил резкий маневр, вильнул влево, тут же вправо и замер, практически переградив дорогу. Бессонов был к этому готов, но не стал резко останавливать внедорожник, а наоборот подъехал как можно ближе и прижался к скале справа, чтобы обеспечить Дэнни и Даше наилучший обзор. В зеркало заднего вида он наблюдал, что пикап, в точности как договаривались, замер позади, метрах в 200 у левого края дороги. Федор еще останавливался и не успел открыть дверь, а из фургона уже выскочили все трое и все с автоматами на изготовку и наверняка со снятыми предохранителями. Двое остались чуть позади. Один взял на мушку пикап, второй их с Натой машину. Грамотно. Третий был уже рядом и рявкнул в приоткрывшуюся дверцу. «Тихо выходи, руки подними». Из салона Бессонов выбирался как-то неловко. Чуть не потерял только что надетую бейсболку, зацепившись головой за дверной проем. Поскользнулся, ступив на снег. И едва удержался, схватившись за дверь и будто машинально захлопнув ее и облокотившись о машину. Тут же поправил бейсболку, повернув козырьком назад. Это был еще один условный сигнал. Потом медленно, с поднятыми руками, повернулся к бандиту. «Ты что, пьяный, что ли?» — спросил тот, подойдя совсем близко. «А вот это уже неграмотно». «Нет», — Федор перестал придуриваться и посмотрел в глаза маджахеда. Ната, пожалуй, не сильно ошиблась, определив их именно этим словом. Смуглая кожа, темно-рыжая подстриженная бородка, орлиный, но слегка приплюснутый нос. И волчьи глаза. В таких никогда не бывает пощады, хотя и страх в них читается, надо признать, редко. Он хорошо знал эту породу людей. Потомственных разбойников, наглых и жестоких. Встречаться с ними взглядом, как с волками, не следовало. Покажешь слабину, непременно нарвешься на агрессию. Прятать глаза Федор не собирался, глядя на противника со спокойным интересом. Внутри уже тикали его собственные часы, он был готов. И хотя надеялся, что ребята также успели изготовиться, успел прикинуть, как обойтись без поддержки. Он видел. Маджахед озадачен тем, что его свирепый вид не возымел эффекта, и теперь думает, как лучше поступить с этим странным парнем. То ли сразу кончить, то ли забрать на потеху Ахмаду. Наверное, поэтому задал контрольный вопрос. «Кто в пикапе?» «Тебе незачем знать». «Ох ты!» Но договорить и спустить курок Рожебородый не успел, потому что почти одновременно услыхал выстрел, потерял автомат, тот оказался в руках странного парня, ощутил сильный удар прикладом в кадык, упал, чуть не задохнулся, но зафиксировал. Вот еще выстрел и короткая очередь не в него. А Дэнни молодец, снял того, который держал их с Натой на прицеле в нужный момент. И Даша оказалась на высоте, выстрелив практически одновременно с Федором во второго бандита. Бессонов метнулся к одному, ко второму, без признаков жизни. Махнул рукой «подъезжайте» и встал напротив Рыжего. Тот еще держался за горло, но отходил и поднимался с колен. «Ну, а теперь ты мне скажи, бандит, много вас в порту?» «Арр! Что, горлышко болит?» «Убью!» «Вот уже лучше, пробуй!» Федор откинул автомат в сторону. «Или ты только с женщинами сладить можешь?» Глаза маджахеда в момент налились кровью, он выждал пару секунд, словно собирая силы, и, наконец, бросился на обидчика, успев выхватить из-за голенища нож. «Быстрый сволочь!» Но все же недостаточно быстрый. Федор легко отбил руку с клинком вниз и влево и нанес молниеносный удар локтем в челюсть. Тот растянулся на спине, по инерции раскинув руки. И лишился ножа. Бессонов просто наступил одним ботинком на запястье, а вторым с силой пнул по рукоятке и тут же отскочил. Рыжий вскрикнул, схватился за окровавленную руку и затравленно, но злобно глянул на необыкновенного парня. Подниматься он не спешил, переводил дыхание. Воспользовавшись паузой, Федор отдал распоряжение. «Даша, Дэнни, освободите женщину из фургона и не вмешивайтесь». Затем, глянув на противника. «Что решил? Говорить будешь или продолжим?» Ему хотелось хотя бы в общих чертах понять, насколько подготовлены и на что способны подручные Ахмада. Он почему-то не сомневался, что с ними еще придется столкнуться. Да к тому же порт расположен так удачно. Справедливо решив, что терять нечего, бандит вновь бросился на Федора. Со всей злобой и отчаянием, но и с осторожностью, как, вероятно, учили его на случай встречи с серьезным противником. Оплошности почти не допускал, ближнего боя избегал, заботясь не столько о силе удара рукой или ногой, сколько о том, чтобы скорее их отдернуть. Он успел сообразить, что в быстроте уступает парню. Так что ему осталось улучшить момент и провести коронку. Один из тех приемов, которым обучил Ахмат, и от которых не существовало защиты. На исходе второй минуты боя маджахед вдруг с ужасом осознал, что использовал практически весь свой арсенал бестолку, что дышать все труднее, что этот с ним попросту играет. Как на ринге, когда требуется затянуть схватку на потеху публики. Наверное, впервые в жизни ему стало по-настоящему страшно. Он продолжал нападать уже машинально и решил было плюнуть на гордость и молить о пощаде, да не успел. Бессонов был всецело сосредоточен на противнике лишь первые секунды боя, пока ему все не стало ясно. Дальше он, можно сказать, занимался сразу несколькими делами. Отскакивал и наблюдал, как Дэнни помог выбраться из фургона заплаканной женщине и девочке лет 10. Потом до него донеслось «Пожалуйста, он еще жив, надо скорее!» Одновременно анализировал тактику маджахедского боя, определяя его составляющие. А вот это грязный приемчик из уличной драки, но может быть эффективным. А главное, решал проблему, как поступить с бандитом. Его натура до сих пор противилась убийству более слабого, хотя он понимал, что оставлять в живых разбойника никак не следует. «Да ведь есть за что!» — уговаривал внутренний собеседник. — Он для всех нас опасен. И что ты с ним прикажешь делать? Отпустишь на все четыре стороны? — Ну, взгляни еще разок на женщину у фургона. Улучив момент, он взглянул. Как раз в тот момент, когда женщина бухнулась на колени перед Дашей и Дэнни, слезно о чем-то умоляя, а те обратили нетерпеливый взор к нему. Мгновением позже раздался хруст шейных позвонков, и Ржебородый упал замертво. План в Федоровской главе родился мгновенно, не успела поднявшаяся с колен женщина договорить. И он немедля отдал распоряжение. «Даша, усади как-нибудь, как вас зовут, Галину и Свету в машину к Нате, сама за руль и немедленно поезжайте, мы скоро будем. Дэнни, поможешь мне?» Вскочив за руль фургона, Бессонов освободил дорогу, затем подогнал его поближе к трупам. Вдвоем они запихнули одного в кабину, двоих забросили в арестантский отсек. Дорога в горы еле угадывалась, благо следы от протекторов были видны. Ехать по ней, тем более за рулем большого автозака, было достаточно опасно, С одной стороны снежный склон, а с другой все более глубокий обрыв. Но Федор был уверен, что и Даша, и Дэнни, который следовал позади, справятся. Они проехали километров 7, когда за очередным довольно крутым левым поворотом как-то неожиданно оказались в поселке. Из трубы третьего справа дома шел дым. Во дворе стояли два внедорожника, одним из которых был их Моня. Бессонов дал еще немного вперед, чтобы Дэнни сходу не въехал в фургон, и остановился. Вышел из машины и уже пешком вернулся к повороту. Место показалось ему вполне подходящим для задуманной инсценировки. «Дэнни, сможешь аккуратно задним ходом отъехать метров на 100 от поворота? Если сомневаешься, я помогу в реальной оценке». «Я смогу», — перебил его мальчишка. «Хорошо, отъедешь, отыщи, пожалуйста, канистру бензина и тащи ко мне». Пока Дэнни извлекал из кузова канистру, Федор сдал назад, приблизившись почти вплотную к пикапу. Распахнул заднюю и пассажирскую двери, облил бензином трупы в фургоне и кабину, затем устроился на водительском месте, открыл окно, дышать в кабине было нечем, и тронулся, насилуя мотор на предельных оборотах. Пустил фургон в занос, и в последний момент, когда правые колеса готовы были зависнуть в воздухе, выпрыгнул из машины. Дэнни смотрел на все происходящее, как ребенок на номер в шапито, и не тронулся, пока откуда-то снизу, подходить к краю обрыва он не рискнул, не раздался звук взрыва. Федор был доволен. Все вышло, как он хотел. Конечно, при желании можно было в общих чертах восстановить картину происшедшего и без экспертизы. Но он надеялся, что бандиты не станут копать слишком глубоко и примут его инсценировку за чистую монету. Да и по правде говоря, его это не особенно заботило. Меры предосторожности, однако, были необходимы. Поэтому первым делом, подъехав к дому, они наполнили и погрузили в кузов пикапа 2 50-литровых бидона воды. Вернулись к опасному повороту, и спустя несколько минут самый неприятный участок покрылся ледяной коркой. Проскочить его сверху, ходом, умелому водителю не составит труда. А вот при подъеме, в особенности если не подозревать о существовании засады, сделать это будет проблематично. Хотя оба они успели замерзнуть, прежде чем войти в дом, тем не менее они переставили пикап и внедорожник за угол, чтобы их не было видно с дороги. Хозяйскую машину, припорошенную снегом, решили до поры оставить на месте. Дверь им открыла девочка. Все взрослые были заняты. Галина хлопотала на кухне, и по жилищу уже разносился чарующий запах кофе. Она-то с Дашей склонились над здоровенным, раздетым до пояса мужиком. Сейчас, несмотря на торс культуриста, вид его вызывал, если не жалость, то сострадание. Бледный, но в сознании, он лежал под капельницей. Голова перебинтована, а в правом боку не широкий, но, вероятно, глубокий порез. Из-под умелых стежков еще сочилась кровь. И взгляд его был каким-то извиняющимся. Нетрудно понять, почему. Звали хозяина Геннадия. Его история в который раз убедила Федора в том, что с теми, с кем им пришлось столкнуться прошедшим утром, может быть только один разговор. Короткий и, желательно, без слов, на языке выстрела. Спал Геннадий, по его же словам, чутко и пробудился от какого-то неясного шороха во дворе. Быстро поднялся, взял пистолет, который у него всегда под рукой, и поглядел, осторожно и по порядку, во все четыре окна. Уже рассвело, ничего подозрительного он не заметил. Разве что шакала. Так тут их много, а этот как раз бежал от дома. Но я подумал, он и шебуршился. Но все же оделся, накинул куртку, вышел на крыльцо. Тут-то его и ждали. Он получил сильнейший удар по голове и сразу отключился. А когда пришел в себя, то понял, что накрепко привязан к столбу у ворот, и первое, что увидел, наглую рожу рыжебородого бандита, который плескал ему в лицо водой. «Вах, живой!» — радостно сказал тот. «Хорошо, медленно умирать будешь», — сказал и тут же коротко пырнул в бок. Потом вытер нож о куртку жертвы, поднялся, криво ухмыльнулся, перерезал веревки на ногах и бросил. «Шакалам тоже жрать надо, а ты давай, отбивайся». Ему было не больно, а мучительно обидно. И еще стыдно перед дочкой и женой, чье заплаканное лицо он видел в оконце отъезжающего фургона. Геннадий в кровь раздирал кожу на запястьях, пытался подняться, и ему это удалось. Но все бесполезно. Руки были скручены позади столба крепко. В отчаянии он ударился головой и, кажется, ненадолго опять потерял сознание. А когда открыл глаза, увидал шакалов, сразу трех. Они принюхивались и подходили все ближе. Потом он истекал кровью и отбивался, если бы не вы. Бессонов слушал, допивая кофе, говорил какие-то ободряющие слова, потом сказал: «Ладно, вечером договорим». И, обернувшись, Дэнни, оденься потеплее и возьми бинокль. Пойдем поглядим, не ползут ли гости. «Постойте», — слабым голосом, но внятно промолвил Геннадий. «Вам наверняка пригодится рация, точнее, переговорное устройство, новейшее. В коридоре справа целый ящик». На окраине поселка, откуда хорошо просматривался поворот, Федор решил оборудовать огневую точку. «Думаешь, бандиты могут искать своих?» — спросил Дэнни. «Не исключено. Ночью навряд ли, а вот пока светло, запросто. Могли слышать выстрелы или взрыв». Когда позиция была готова, Бессонов приладил к винтовке глушитель и спросил: «Ты как, Дэнни, не замерз еще?» «Нет». «Тогда давай дежурить по часу до темноты. Если что, сообщи по рации, она у меня будет постоянно включена. А вообще действуй, как говорится, по обстановке». Рация ожила минут через 40. Дэнни шептал ему прямо в ухо: «Они рядом. Я их пока не вижу, но слышу. Сейчас буду». Федор расположился рядом с Дэнни как раз вовремя. Из-за поворота показалась голова маджахеда. С автоматом на изготовку он передвигался мелкими шажками, осматриваясь и явно осторожничая. Но все же поскользнулся и чуть не упал. Наконец увидел поселок и наверняка приметил третий справа дом с дымящей трубой. Опустил оружие, извлек из болтавшегося на боку футляра бинокль и теперь не спеша разглядывал окрестности. Но засаду, судя по всему, не засек. Федор и Дэнни скрылись за бруствером, а неподвижные дулы винтовки с глушителем среди кучи засохших веток разглядеть было практически невозможно. Ждали минут 10, пока до них не донеслись крики и нарастающий рокот мотора. По звукам Федор легко определил и национальную принадлежность маджахедов, хотя не понял ни слова, и тип автомобиля. Он аккуратно выглянул. Сразу за подъемом по обеим сторонам дороги стояли уже два бандита. Один с Калашниковым глядел в их сторону, но без бинокля. Другой жестами давал понять водителю, что подъем следует пройти на полном газу, не останавливаясь. Удержав рукой на месте намеревавшегося подняться Дэнни, Бессонов медленно, чтобы не привлечь внимание шевелением в мертвом пейзаже, изготовился к стрельбе. Морда фургона показалась спустя минуту. По мнению Федора, тот шел недостаточно быстро, чтобы проскочить наледь. Но решил помочь. Когда ведущие задние колеса начали буксовать и корму машины стало сносить в сторону обрыва, он выстрелил. Автомобиль тут же осел на правый бок, и теперь уже ничто не могло уберечь его от падения. Понял это и водитель, который распахнул дверь, выпрыгнул, немедленно поскользнулся и упал. А подняться уже не смог, ему досталась следующая пуля. Хлопки из винтовки с глушителем были неразличимы в реве двигателя, поэтому оставшиеся в живых бандиты не сразу сообразили, что именно произошло. А пока соображали, Федор снял еще одного, который стоял у обрыва, да так, что тот свалился вниз. Третий успел дать очередь, пули просвистели совсем рядом с засадой, но и этот рухнул с простреленной головой. «Это не люди», — будто в собственное оправдание констатировал Бессонов. А его внутренний собеседник тут же добавил: «Точно, на войне, как на войне». Они скинули с обрыва трупы. Внизу догорал второй фургон. Глянув на него, Дэнни не смог не спросить: «Сколько, ты говорил, их в порту? 50?» «Примерно». «Ну, теперь примерно 44. Неплохой результат за один день». «Они не были готовы, а теперь будут. Так что рано радоваться, дорогу к портовым складам с той же легкостью не расчистишь». «А надо бы». «Согласен, над этим стоит подумать. А пока иди в дом, грейся, я еще с часок понаблюдаю и приду. Сменять меня не надо, скоро стемнеет». На самом деле Федор в общих чертах уже представлял себе, как следует действовать, чтобы получить доступ к складам. Но своих возможностей не переоценивал, вероятных сил противника не преуменьшал. НАТО не в счет, А рисковать жизнями Даши и Дэни он никак не хотел. Да и втроем они, следовало признать, мало чего смогли бы добиться. А теперь вот невольно подумал о Геннадии. Оказалось, правильно подумал, потому что, возвратившись в теплую кухню, не успел выпить горячего чаю и приняться за еду, как услышал. «Знаешь, Федор, нам нужны такие, как ты. Очень нужны». Бессонов взглянул на Геннадия. Тот выглядел уже куда лучше. Сидел, а не лежал. В глазах теперь читалась не беспомощность, а решительность. Не отрываясь от еды, махнул вилкой, мол, рассказывай, кому это «нам». По его словам, все выходило просто и складно. Несколько дней назад к ним наведался старший брат Галины, кадровый офицер, полкан, оставивший службу буквально за несколько дней до конца света. Теперь он формировал отряд, чтобы отбить склады у бандитов. Даже с каким-то гвардейским начальством говорил. Ему ответили, что лезть на рожон и официально участвовать в этом деле не станут, продолжал Геннадий. Однако помощь вооружением и, если добровольцы найдутся, окажут. Рации и еще пару ящиков с припасами это он оставил, чтобы освободить место в машине и еще что-то прихватить по пути. Мы как раз сегодня хотели отправиться в поселок, он в 100 км, там у них лагерь и живут они там же семьями. И много их? Семей 5, в каждой по одному обычному бойцу. Он еще нескольких подростков готовит, но не для операции, а чтобы могли защитить родную деревню, так сказать, в отсутствие взрослых. Хотя найти это место непросто, да и, по его словам, укреплен поселок неплохо. Это ведь какая-то бывшая военная хрень, то ли установка с охраной, то ли небольшая часть. Так вот, считай, 5 плюс те 3 добровольцев, которые с ним приезжали. И он еще людей ждет, с кем переговорил по дороге от Ростова. Ну и я. А ты как? Что думаешь? Когда ваш командир намерен начать войну? Говорил, еще дней 20 уйдет на подготовку. Хорошо. Федор принял решение. Нарисуешь мне схему проезда, я буду ровно на 18-й день. Отсчет начинаем завтра. Ты-то сам, кстати, как себя чувствуешь? Сможешь вести машину? Конечно, смогу. Бессонов посмотрел на Нату, та пожала плечами. Ну, если это крайне необходимо. Крайне, подтвердил он. Надо уехать отсюда завтра же, как можно раньше. Давайте взглянем на карту. Федор видел, что и Ната, и Дэнни, и в особенности Даша не на шутку встревожены. Улыбнулся, сделал успокаивающий жест, означающий одновременно и «все будет в порядке, и позже поговорим». А затем уточнил, когда отправляться и до какой именно развилки они семью Геннадия сопроводят. А в заключение сказал: «И вот что, Геннадий, ты должен знать и довести это до сведения полкана. Помогать я возьмусь только в том случае, если меня устроит ваш план, и мы сможем договориться по стратегии и тактике. Разумеется, у меня есть свои соображения, охотно ими поделюсь. Коротко говоря, сводятся они к тому, что лобовые атаки на порт неприемлемы. Во всяком случае, на первых порах. Начать следует с использования тактики самих бандитов. Выслеживать их, как бешеных собак, небольшими группами – и уничтожать. Надеюсь, ваш командир пришел к аналогичному выводу. Ну, а о деталях мы, я уверен, договоримся. Есть у меня еще одна просьба. Говори, я все передам. Не сомневаюсь, что как кадровый военный ваш полковник и сам озаботился оружием. Прошу лишь, чтобы в арсенале непременно были РПГ и радиоуправляемые мины. Думаю, он знает, где их добыть. И еще станковые пулеметы, которые следует установить в кузовах мощных и маневренных пикапов. Список подходящих моделей я сейчас составлю. Все понял.